Глава 6. Подпольные бега. Мой питомец обошел два больших пакета и остался удовлетворен. Еще бы! Семга на 7 килограмм. И 5 карпов по 2 каждый. Да, я с трудом до машины покупки допер. Ну, не из-за тяжести, а объема. Набрал 2 телеги всего, в том числе и пару бутылок шампанского. Какого-то вина и даже коньяка. В поместье есть спиртное, но разнообразие необходимо. Не забыл и про различные готовые полуфабрикаты, в том числе и про обычную газированную воду. Если честно, то следовало несколько раз за продуктами ходить и, словно хомяку, запасы делать. «Хозяин, а зачем тебе столько одежды?» Поинтересовался Манул, наблюдая, как раскладываю покупки. «Это тебе хорошо. Искупался, вылизался и готов к новым похождениям», — усмехнулся я. «Вещи имеют свойство изнашиваться. В моем случае очень быстро. Сегодня собираюсь побывать на подпольных скачках. Со мной пойдешь?» «Если только в качестве охраны», — подумав, ответил ловец. «Тебя лошади не испугаются?» — задумчиво спросил я. «Понятия не имею. Их только на картинках видел». Безмятежно ответил кошак, а потом добавил. «Это их проблемы». Так и хотелось сказать, что он не прав. Животные остро реагируют на магические проявления, особенно если ощущают угрозу. «Простите, я тут провела анализ слухов и фактов в интернете и хочу заявить, что ловцу не следует приходить на подпольные бега», — раздался голос из динамиков. «Почему?» — поинтересовался я. «У ловца есть принадлежность к потустороннему миру. Своим проявлением он внесет сумятицу в ряды скакунов», — произнес механический голос с интонациями женскими, а потом напомнил. «Хозяин, прошу прощения за бестактность, но ты обещал мной заняться. До сих пор не заданы векторы развития личности, не определены цели, а задачи размывчатые». «Помню», — признал правоту ИИ. «В этом деле спешить не следует. Сегодня уже вряд ли займусь. Необходимо все продумать, чтобы потом не переделывать. Завтра экзамены. Если их сдам, то потом еще денек потерпи». «Хорошо», — прозвучал спокойный голос охранного артефакта. «Впрочем, пока непонятно, каким он будет, но первоочередные задачи ясны. Защита поместья, сбор информации и облегчение жизни». «А что ты мне поджаришь?» — спросил меня обнаглевший кошак. «Хочу красной рыбки отведать». Он прищурился, облизнулся и муркнул. «Не сейчас», — посмотрел я на часы. «Времени в обрез». Ловец возмущенно мявкнул, но остался без ожидаемого лакомства. «И так уже весит килограмм 15, если не больше. Скоро мое пророчество сбудется, и ловец не сможет в дверной проем проходить. Ну, пока это не грозит, но темпы заставляют задуматься». Наскоро себя привел в порядок, принял душ и облачился в недавние покупки. Больше всего понравились кроссовки. Очень удобные. Пружинят, ногам комфортно. Ступни защищены, а сами почти невесомы. Действительно стоят тех денег, за которые их приобрел. Обувь для воина очень многое значит. Зачастую лучше иметь слабую броню, но качественные сапоги, сшитые по размеру. Приходилось встречать неопытных бойцов, не поскупившихся на оружие и броню, а передвигающихся с трудом. Если на ногах мозоли, тяжеленные и неудобные колодки вместо обуви, то в серьезном поединке сразу же этот недостаток оказывается на переднем плане. Впрочем, зачастую несущественные детали решают очень многое, а это уже жизнь ликвидатора. «Клинки беру, это не обсуждается». Надевая ветровку и перекидывая через плечи лямки с ножнами, в которых шашки, буркнул сам себе. Жаль, к ним нет достойного кинжала. Пришлось взять пару неплохих ножей. Но в их качестве у меня сомнения. Для серьезного боя не подойдут, но так я и не на зачистку локации отправляюсь. Уже когда направился к выходу из дома, то пришло уведомление из банка. «Неожиданно!» Рассматривая цифры пополнения счета, удивился я. «Охра, Начал, но отвлекся на поступившее сообщение от Виктории. Девушка напомнила, что встреча через 40 минут. Тем не менее, меня больше заинтересовало 150 тысяч с золотом. Это большая сумма. Поэтому продолжил. Проверь поступление в банке, откуда пришла транзакция и есть ли пояснение. Дал задание ИИ. Хозяин выбрал мне имя. Прозвучал довольный механический голос. Мне нравится. Есть в нем что-то таинственное и притягательное. Имя? Я дал. Даже мысли на этот счет не имел. Только собирался подумать. Вспомнил про свою заминку, как отвлекся на послание Смолиной. Получается, сам того не желая назвал ИИ? Охра? Почему бы и нет? Если тебя устроит, то на нем и остановимся. Посмотрел в сторону замаскированной видеокамеры. «Рассчитываю, что об остальных просьбах ты не забудешь», — произнесла Охра. «Итак, последнее поступление на банковский счет произошло из казначейства империи. Приписка для банка, что таково распоряжение господ Романова и Шувалова, без чинов и инициалов. Короткое пояснение, что налогами эти деньги не облагаются. Больше никакой информации». «Ты уже и в банковскую сеть проникла?» – поинтересовался я. «К сожалению, только в общедоступный кластер информации и в ячейку, где проводятся финансовые операции от твоего имени или клана». «Хм, мне показалось, что в механическом голосе прозвучало сожаление. А ведь даже такая малость дает большие возможности». «Доступ к старым операциям Ярого Воина есть?» Задумчиво поинтересовался я. «Нет», — разочаровала меня Охра. «Имеется только сухая цифра на остатке с большим минусом. Но сейчас она в небольшом плюсе. Долги ты погасил. Однако клан не проводит операции. Все счета оплачиваются от твоего имени. А это не лучший подход». «Почему?» — удивился я. «Налоги. Есть возможность неплохо сэкономить», заявила моя электронная помощница. «Поясни, только коротко. Приказал, а там монотонно забубнила какие-то указы, положения, формулы по налогам». «Понял, вопрос непрост. Потом к нему вернемся». «Тем не менее, есть над чем подумать. Перекинуть средства на клановый счет легко. Совершать покупки от имени Ярого Воина можно любые. Вещи обойдутся дешевле, но они окажутся на балансе. А списать их возможно только через определенное время. Однако, покупая на клан тот же автомобиль, то потом продать его не так просто. А еще встанет вопрос про уплату прибыли. На первый взгляд все же выгоднее, но с оборота клана платится небольшой процент. Сейчас, когда денег и операций никаких, это кажется выгодно. Но обзавестись десятком предприятий, найми работников, то все не так очевидно». За этими размышлениями добрался до магазина, продающего ювелирные изделия. Возле него назначила встречу Смолина. Джип припарковал и стал прогуливаться вокруг него, стараясь выудить из памяти знания, как устроено налогообложение в империи. «Алекс, давно ждешь?» Подошла ко мне Виктория. «Нет», — рассматривая девушку, ответил я. «Смолина выглядит шикарно. Одежда жакея ей к лицу, белая водолазка, обтягивающие бриджи, заправлены высокие сапоги. А вот шлем и хлыст отсутствуют. Интересно, а в такой экипировке ей будет удобно? Если оценивать наряд девушки с точки зрения верховой езды, уже не все так однозначно. Но надо отдать должное, фигурка у нее отличная». «Пошли», — кивнула Виктория в сторону небольшого джипа. «Твой?» — спросил я, подходя к машине. «Удивлен?» — усмехнулась Смолина. «Это не единственная машина, на которой передвигаюсь. Зная, что предстоит выезжать за город, где не так все однозначно с дорогами, то предпочитаю не гробить свой спорткар. А на этой всегда легко уеду от любопытных или полиции, решившей устроить облаву». «И такое случается?» — удивленно на нее посмотрел. «Сейчас уже нет, но пару лет назад такие случаи были. Но и сейчас никто не гарантирует появление силовиков». «Давно участвуешь в скачках?» — полюбопытствовал я. «С 14. но в основном между сверстниками. А на подпольное состязание попала 2 года назад. Выезжая с парковки, ответила та, а потом попросила. «Смартфон отключи. Там не принято пользоваться сотовыми телефонами. Такая привилегия есть у организаторов, судей и обслуги. Учти, если увидят, что пользуешься смартфоном, в том числе и делаешь фотки, то выставят с волчьим билетом. Уже никогда не попадешь на эти состязания». «Сурово!» Достал я из кармана смартфон. «А если его перевести в беззвучный режим?» «Не рискуй», — покачал та головой. «Кстати, ставки делать планируешь?» «Фаворитов тебе покажу. Сама вхожу в их число. Но гарантировать победу не могу». «Предпочитаю играть по своим правилам», — отрицательно покачал головой. «Азарт в крови есть у любого ликвидатора нечисти. Ну и трезвый расчет необходим. Остаться без штанов расплюнуть, как и просадить в карты или рулетку большую часть добычи. Когда-то сталкивался с профессионалами и шулерами, промышляющими тем, что обирали вернувшихся из закрытых локаций. Пара знакомых пострадала. Ко мне за деньгами обратились, а я решил посмотреть, как они за пару часов умудрились остаться без всего. Трактирщик оказался в сговоре с шулерами. Доступные девочки подносили дурманящее вино, крапленые карты, небольшие магические заклинания. Да, красиво горело то заведение. А парни вершили скорый и справедливый суд. Хотя им и вернули все проигранное. «Но на меня-то мог бы поставить 100-другую монет», — произнесла Виктория. «Оценю соперников. Если у тебя окажется шанс, то так и сделаю», — подумав, ответил девушке. «Потеря 200 не волнует, это не те деньги. А сделать приятное своей спутнице готов. Очень уж у нее наряд возбуждающий. Если не ошибаюсь, то под водолазкой у Виктории лифчика нет. А ведь после скачки Смолина окажется в сильном возбуждении. Кровь будет бурлить и искать выхода». «О чем задумался?» Посмотрела на меня Виктория, не обращая внимания на лихо обгоняющие нас машины. «А какие планы после скачек?» Поинтересовался я и предложил. «Как насчет ресторана?» «Ужин при свечах и завтрак в постель», — поморщилась та. «Алекс, ты немного не понял моего приглашения. Давай договоримся, что черту не переходим и любовниками не становимся. Ну, на первом свидании это моветон. Я не такая». «А если исключение из правил?» Задал вопрос, чтобы над собеседницей подтрунить. «Нет и еще раз нет». Негодование в нотках Виктории, в том числе и аура возмущенная. Знавал таких особ. Им бы голову вскружить, сделать прозрачные намеки, а когда дело, так заднюю включают. «Как скажешь», — невозмутимо произнес я. «Тогда давай договоримся, чтобы без обид. Если начнешь сегодня приставать, то без продолжения. Идет». «Я? Приставать и домогаться?» Она даже на какое-то время потеряла дар речи. «Алекс, ты о себе большого мнения?» «Вика, так и ты на многих смотришь сверху вниз?» Не остался я в долгу. Пока мы с ней пикируемся, джип уже свернул на неприметную дорогу. Правильно она тут на спорткаре не решилась ехать. «Черт! Да ты меня просто подначиваешь!» — воскликнула Смолина. «Невозмутим, хладнокровен и аура без сильных проявлений эмоций. Разобралась. Но, если честно и откровенно, то в мыслях сегодняшняя встреча с Никой. Как быстро увидимся? Сомневаюсь, что мастерица оружия все бросит и ко мне на свиданку прибежит. Если только урывками, при случайных пересечениях, но этого ни ей, ни мне не хотелось бы». А вот в Виктории есть определенная загадка. Василий уже зубы об эту крепость обломал. Княжич знал, что подругу ее к себе на ночь и не позовет, и с ним не поедет, но в ресторан ее приглашал. При этом выдал мне неверную характеристику. «Запомни, ты мой гость», — проговорила девушка и стала притормаживать у стоящей на обочине невзрачной машины. Охрана подпольных скачек. Первый кордон. на котором любопытных разворачивают. Смолина опустила водительское стекло и помахала рукой. Наглухо тонированное стекло пассажирской двери плавно опустилось, и нас внимательно осмотрел средних лет мужик. «Клубную карту, пожалуйста», — пробасил дозорный. «Я участница», — взяла в руки сумочку Смолина и достала прямоугольный кусочек пластика, на котором отпечатана «Девушка верхом на гнедом жеребце». Номер прочесть не успел, только несколько цифр запомнил. А проверяющий уже этот своеобразный пропуск разглядывает. «Виктория Михайловна, ваш пассажир в качестве гостя направляется? Готовы поручиться, что он не заинтересован в прекращении наших дел?» Не глядя в мою сторону, задал вопросы охранник. «Разумеется», — дернула плечиком девушка. «Поспешите, позади уже машины подъезжают, а мне еще к скачке готовятся». «Проезжайте», — буркнул ей охранник и отдал карточку. «Предупрежу остальных, что к вам нет вопросов». «Благодарю», — буркнула Виктория, небрежно бросив карточку в сумочку. «В стоящей на обочине тачке есть парочка работающих артефактов. Что они сканируют, я так и не понял, но подготовка впечатляет. Меры безопасности предприняты серьезные, а это значит, что на кону большие деньги». «Неужели не могли все сделать официально? Почему подпольные бега?» «Пока непонятно. Но в этом вскоре разберусь». Не удержался и задал этот вопрос Виктории. Стало интересно, что она думает или знает. Несколько факторов. Один из них, что в официальных мероприятиях запрещается применять любую магию из-за риска нанесения травм. Честно говоря, бред полнейший. Сражаться на дуэлях не возбраняется, устраивать магические бои тоже, но верхом – ни-ни. Не последнюю роль играют финансы, налоги, сборы с участников и стоимость билетов. Устроители шоу снимают сливки, а участникам достаются крохи. Ведя джип между подступающих к дороге плотных кустов, сказала девушка. «Примерно так и подозревал», – покивал я. Мы проехали 500 метров, миновали еще один пост охраны и оказались на опушке леса. Какой-то человек в светоотражающем жилете вновь переговорил с Викторией. На этот раз девушка из машины вышла. Вернулась быстро, и мы продолжили путь. Тут и там расставлены тачки участников и зрителей. Но праздно шатающихся людей нет. Машины пока никто не покидает, если не считать организаторов. «Сейчас подъедем к моему вихрю. Его привезли час назад, и он тут пасется», – прокомментировала Смолина. «Действительно, мы оказались на полянке, где стоит грузовой фургон, предназначенный для перевозки лошади. В кабине спит пожилой мужчина, а вороной жеребец приветливо заржал и ударил копытом. «Соскучился», – улыбнулась Виктория и заглушила машину. «В пределах этой полянки нам позволено ходить», – произнесла девушка. «Пойдем. Познакомишься с моим скакуном. Учти, характер у него скверный. Но это если не понравишься». «И у меня не сахар», — хмыкнул я и последовал за Смолиной. «Хороший конь. Попытался легнуть и укусить. При этом позволил приблизиться, чтобы уж наверняка. Я легко увернулся, по боку его хлопнул, но на спину запрыгивать не стал. Вихрю предстоит участвовать в скачке. Не следует его силы расходовать». «Он тебя не принял», — резюмировала Виктория, наблюдая, как жеребец отпрыгнул и возмущенно всхрапнул. «Приревновал», — хмыкнул я, а потом направился к жеребцу, вытянув вперед ладонь, мысленно произнеся заклинание спокойствия и умиротворения. «Извини, без угощения. Тебе сейчас нельзя», — обратился к вихрю. Жеребец стоит. Ушами придет, хвостом по бокам бьет. Но уже в его ауре нет агрессии, скорее любопытство. Но он признал во мне умелого наездника, в том числе и не удержался. Бархатными губами ткнулся в ладонь и обиженно посмотрел. «В другой раз», — погладил его по морде. «Ты сегодня готов к поединку? Не подведи хозяйку». «Алекс, как тебе это удалось?» — подошла к нам Виктория. Вихрь очень недоверчив. Мы с ним нашли общий язык. Но в седле он никого, кроме тебя, не потерпит. Даже тебя? — уточнила Смолина, постаравшись незаметно сунуть жеребцу небольшой кусок сахара. «Смотря в какой ситуации», — уклончиво ответил я и перевел тему. «Что-то тут твоих соперников не наблюдаю. Насколько понимаю, до начала состязания осталось не так много времени». «Выезд перед опушкой. Через 10 минут», — посмотрела на часы девушка. «Первый старт после приема ставок. Второй заезд после 10-минутного перерыва». «Понятно», — кивнул я. «Защиту какую будешь использовать? И могу ли тебе помочь?» Установив несколько заклинаний. «Это противоречит правилам», — отрицательно покачала та головой. «Судьи внимательно отслеживают магические воздействия на участников». «Ну, мог бы с ней поспорить, но решил не вмешиваться». Вика вернулась к джипу, оставив нас вихрем одних. «Нет, жеребец красив, импульсивен. Но в бой на нем я бы не пошел. Если только после полного подчинения, когда бы он научился понимать мои желания». «Выезд!» — раздался голос одного из организаторов, проходящего мимо поляны. «Готовность 2 минуты!» «Почему сдвинули время?» — поинтересовалась у того Виктория. «Все уже собрались. Больше никого не ждем», — ответил тот. «Ставку на себя сделаете?» «Мой спутник выразил желание», — кивнула в мою сторону Смолина. «Хотел 1000 золотом поставить». 200 монет», — поспешно уточнил я, посчитав это справедливой платой за то, что оказался в этом месте. «Наличные, рубли или картой?» — поинтересовался оживившийся организатор. «Последнее», — коротко ответил я, вытаскивая из внутреннего кармана куртки портмоне. «Сей момент. Принесу терминал и билетик», — улыбнулся мужик. «Действительно, он отсутствовал не больше минуты. Мои 200 монет ушли на неизвестный счет, а взамен мне предложили уточнить параметры ставки. Возможно, поставить длинную комбинацию, указав, какое место Вика с Вихрем займут в каждом заезде. Такой выигрыш обещает 5-кратное удвоение, а то и больше, в зависимости от других угадавших. Разумеется, наезднице запрещено мухлевать и пытаться добиться нужного результата, если только речь не идет о первых местах. Второй вариант попроще, если угадаю место во втором заезде и в третьем. А сделав ставку только на финал, и вовсе шансов больше, ну и выигрыш небольшой. Так что выбираете. Держа ручку над билетом, поинтересовался служащий. Пусть будет 4-2. Почти не думая, сказал я. «Алекс, мог бы и первое место загадать!» Немного возмущенно заявила Виктория. «Вихрь хорош, но ты не в лучшей форме», — покачал я головой. «Слишком напряжена, тебе необходимо расслабиться. Но этим мы займемся после шоу». «Нахал!» — усмехнулась девушка и, надев шлем, легко запрыгнула в седло жеребца. «Хм...» Когда только слуга успел оседлать Воронова, неужели использовал отвод глаз? Думаю, для Вихря такой подход абсолютно правильный. «Возьмите билетик и удачи», — без эмоций сказал работник этих подпольных скачек. «После первого и второго заездов вы вправе сделать еще ставки. Они принимаются в неограниченном количестве и на любые суммы». «Что, даже миллион?» Не удержался я. «Это уже по согласованию», — уклончиво ответил тот. «Мой потолок?» «До 100 000 золотом». «Парад лошадей и всадников. Явного фаворита не вижу, как и заведомо проигравших. Жокеи разнообразны. Есть 2 дамы лет под 30, 5 солидных мужчин, а остальные участники молоды. Пока не совсем понимаю, как они все одновременно собираются стартовать. Дорога не настолько широкая. Дамы и господа, представлять всех отважившихся участвовать в состязаниях нет необходимости», — раздался усиленный динамиками голос. «Завсегдатаям они хорошо известны. Сегодня новых лиц тут нет, а если пожелаете что-то уточнить, то обращайтесь к обслуге нашего скоротечного турнира». На спине Виктории номер под цифрой 5. А если сравнивать девушку с теми, у кого номера выше, то она явно не фаворит. Зато точно пройдет во второй круг. Ведущий продолжает вещать, и оказывается, что участникам следует пронестись по полю до другого края, а потом вернуться. Первые 10 пройдут во второй тур, где воздействовать на соперников дозволяется хлыстом или любыми другими предметами, в том числе и подручными, которые у жокеев с собой или вокруг них. Иными словами, если правильно понял, то дозволяется пинаться ногами, кидаться шлемом и тем, что схватят на земле. Сомнительное удовольствие на такой короткой дистанции. В том числе и выставлять магические преграды в третьем заезде не так-то просто. Похоже, тут самые обычные скачки, а все остальное антураж для привлечения зрителей. Первый раунд. Лошади срываются с места. Сразу заметны отстающие. Виктории среди них нет. Возрастные жокеи явно проигрывают молодым. Так и оказалось. Вихрь финишировал вторым. Но вот незадача. Его явно пропустили вперед несколько участников, явно сражаясь за третье место. «Длинная ставка», — пробубнил себе под нос, заметив, как на соседней полянке кто-то торжествует. Когда серый в яблоках конь сумел таки прийти на намеченное место. Короткий перерыв. От повторных ставок я отказался, но, к своему удивлению, угадал. Заезд закончился тем, что Виктории удалось в последний момент занять четвертое место. Смолина почти весь заезд лидировала, но в ее спину прилетел метко брошенный шлем, а другой соперник стеганул по крупу вихря. Жеребец всего на мгновение сбился с шага, но этого хватило откатиться на шестое место. Однако финишировала Виктория на заветном четвертом. «И вот последний заезд», — известил из динамиков голос. «Напомню, артефактами пользоваться запрещено. Воздействовать на соперников допускается только бытовой и защитной магией. Пожелаем удачи нашим участникам. Гонка состоится после 10-минутного перерыва».